26. Если Ретта и удивилась, вновь увидев на следующее утро на своем крыльце Кристилин, то она хорошо это скрыла. Старуха была еще в халате и тапочках, когда открыла дверь. «Я подозревала, что вы вернетесь». Кристилин облизала губы, во рту вдруг пересохло. «Насчет вечера. Прошу прощения за внезапный уход. Я просто...» На крыльцо проникли звуки мультфильма и аромат жареного бекона. «Если вы голодны, я готовлю Айрис завтрак», — Кристилин покачала головой. «Еда — последнее, что ее сейчас интересовало». «Нет, спасибо. У меня просто еще несколько вопросов». «Да, я так и подумала». Ретта шире открыла дверь и отошла в сторону. «Тогда заходите. Мне нужно ее покормить». Айрис сидела перед телевизором, скрестив ноги и прижимая к груди потрепанного мишку. Волосы еще растрепаны после сна, глаза приклеены к экрану. Кристилин подавила дрожь, вспомнив вчерашний сон. Маленькое напуганное личико за стеклом. Господи, что она вообще здесь делает? «Кофе?» — предложила Ретта, когда Кристилин зашла вслед за ней на маленькую кухню. «Да, если он готов». Ретта наполнила толстую коричневую кружку и опустила ее на стол вместе с ложкой и бутылкой молока. «Если нужно, сахар там». Кристилин села и плеснула себе немного молока, наблюдая, как Ретта разбивает в миску яйцо, быстро взбивает его и выливает на сковородку. У старухи дрожали руки, но она действовала с уверенностью женщины, приготовившей на своем веку немало завтраков. Вскоре она выложила яйцо на тарелку, добавила два кусочка бекона и исчезла в гостиной с завтраком Айрис. Ретта вернулась оттуда, слегка запыхавшись и с посеревшими губами. «Мне не нравится, что она ест перед телевизором», сказала она, наливая себе кофе и усаживаясь рядом с Кристилин. «Но зато кухня будет в нашем распоряжении». «Спасибо». «Ну, детям не следует слушать подобные разговоры, верно?» «Думаю, да». Ретта добавила в кофе молоко и большую ложку сахара. «Итак», — помешивая, сказала старуха, — «продолжим». «Да, продолжим. Мой друг считает, что приходить сюда — безумие. Он не понимает, зачем мне нужны детали». «Мужчине этого и не понять. Но я понимаю. Вам нужно узнать причину». Кристилин с облегчением кивнула. Ее наконец-то поняли. «Да». Ретта отвела взгляд. Светло-голубые глаза наполнились воспоминаниями. «Я была замужем один раз, миллион лет назад. Но с тех пор мужчины мало изменились, как и женщины. Мы по-прежнему пытаемся взять вину на себя». «Думаю, мне просто нужно понять, зачем». «Ну, удачи». «Вы говорите, как Уэйд». «Ваш друг?» «Да, он думает, что мне нравится себя мучить, и, возможно, он прав. Это действительно странно — сталкиваться с ребенком любовницы мужа». «Я не хотела, чтобы вы узнали про Айрис. Это случайность. Ей пришлось нелегко. Бедняжка не понимает, куда делась мама, хотя мама приезжала к ней не слишком часто». «А где она была?» Ретта вздохнула, хрипло и устала. «Кто знает. Где-то с ним. Как я говорила, Хани хотела стать актрисой. Уж не знаю, откуда возникла эта идея, но такая уж у нее была мечта. Она училась актерскому мастерству в старшей школе и колледже, даже снялась в рекламе нашего местного мебельного магазина. Она была не слишком талантлива, но красива, и, видимо, считала, что этого достаточно, раз поехала с ним встречаться». Ретта встала и взяла со столешницы кофейник, чтобы долить кофе. «Во времена моей молодости поклонницы преследовали музыкантов и кинозвезд. Не знала, что они есть и у писателей». На мгновение Кристилин вспомнила день, когда столкнулась со Стивеном в коридоре издательства «Ллойд энд Гриффин». Он оказался даже привлекательнее, чем на фотографии с обложек своих романов, и очаровывал всех вокруг безупречной улыбкой и приятными манерами. Несложно представить, что девушку вроде Хани, амбициозную, мечтательную, отчаянно желающую выбраться из Ритцвиля, привлекло это сочетание, как когда-то саму Кристилин. «Мой муж притягивал людей», — наконец сказала она, — «как магнит». Я думала неосознанно, но теперь понимаю. Он точно знал, что делал. Забавно. В зеркале заднего вида все выглядит иначе. Ретта снова вздохнула. Я думала, она разорвет отношения, когда поймет, что он не оказывает особого влияния на подбор актеров. Но нет. Возможно, дело было в деньгах. Он покупал ей дорогие вещи, возил в интересные места. Это привлекало ее. Наверное, как и любую девушку. Во всяком случае, из Ритцвиля. Стивен давал ей все это, как и хорошую машину и красивую квартиру. Вскоре она даже перестала быть похожей на Ханни, с купленной грудью в дизайнерской одежде. Она исчезала на какое-то время, а потом появлялась, чтобы потыкать всем в лицо своей новой жизнью, особенно старым знакомым из супермаркета, где когда-то работала кассиром. Проводила немного времени с Айрис, но в основном на показ. А потом снова уезжала. Кристилин все еще переваривала тот факт, что Стивен поселил любовницу в квартире, когда вспомнил ежемесячные переводы, обнаруженные в банковских счетах. ООО «Star Properties». Значит, не организация мероприятий, а недвижимость. А выплаты по 4000 долларов каждый месяц? «Мой муж платил алименты?» Вопрос прозвучал рисковато и, похоже, искренне удивил Ретту. «Не знаю, можно ли это так назвать. Во всяком случае, я не называла. Скорее, это было пособие. Каждый месяц он перечислял деньги на счет Хани. Приличную сумму. Мне было за нее стыдно. Для женщин, берущих у мужчин деньги, есть особое название. Но потом появилась Айрис и стала не до гордости. Детям нужны вещи, много вещей, а правительство особо не помогает». Кристилин почувствовала острый укол совести. Она подозревала, что гибель Стивена могла обернуться катастрофой для Айрис и ее прабабушки. «Она... Вы в порядке? Я имею в виду в финансовом плане». Ретта встала, чтобы вернуть кофейник на плиту. «Мы справимся», — твердо заявила старуха. «Должны». «Вы говорили о внуке?» «Рэй», — уточнила Ретта с внезапной усталостью. «Он никогда особо не думал о Хане. Рэй у меня очень набожный, служит священником в храме Ливинг-Уотер. Его жена Эллен играет по воскресеньям на органе. И она вся озеленела от зависти, когда Ханни начала приходить в церковь в своей модной одежде. А Ханни наслаждалась каждой минутой. Знаю, звучит отвратительно. Так и есть. Я не собираюсь оправдывать девочку. Она поступала неправильно. Но подозреваю, вы не представляете, каково расти в таком городишке, видеть, как живет остальной мир, и понимать, что у тебя шансов на подобную жизнь нет. Впрочем, как и на любую другую, кроме выращивания оравы детей в какой-нибудь лачуге. Но Ханни представляла, как и ее мать. Думаю, именно поэтому обе уехали отсюда при первой же возможности. На один ужасный миг Кристилин снова перенеслась в больничную палату, где ее мать лежала с зашитым лицом и обещала, что все наладится, когда она выйдет из тюрьмы. За всю свою жизнь Кристилин никогда не испытывала большего страха, чем в ночь, когда мать дала ей то обещание. Да, Кристилин представляла, каково это, и даже больше, чем представляла. Тут они с Ханни оказались похожи. Ретта снова опустилась на стул и размешала сахар в новой порции кофе, задумчиво глядя вдаль. Кристилин наблюдала за ней довольно долгое время, пытаясь подобрать слова для следующего вопроса. «Они когда-нибудь обсуждали свадьбу?» — наконец спросила она. Лучшей формулировки не нашлось. «Вы имеете в виду, собирался ли Стивен развестись с вами?» Кристилин опустила взгляд на руки, сжимающие кружку чуть сильнее, чем нужно. «Да». «Я не слышала. И сомневаюсь, что Ханни беспокоилась о кольце. Думаю, она наслаждалась преимуществами брака с богатым мужчиной без обязательств. Поэтому появление Айрис стало для нее таким неприятным сюрпризом». Кристилин прикусила губу, взвешивая еще один неудобный вопрос. «Вы не думаете, что она забеременела ради брака со Стивеном?» Ретта удивленно моргнула. «В смысле, чтобы поймать его в ловушку?» «Боже, нет! В итоге в ловушку угодила сама Ханни. Глупая девчонка. Она говорила о... знаете, о прерывании беременности. Но ее отговорил Стивен». Кристилин осознала услышанное. В голове снова возник вопрос. Возможно, на самом деле Стивена не устраивала выбранная ею бездетность. но ответа на него уже никогда не узнать. Он часто виделся с Айрис? В последнее время нет. Но вы знаете, какой у него был график? Постоянные перелеты, плюс он жил двумя жизнями, верно? Наверняка непросто было хранить секрет от целого мира и от вас. Ретта поставила кружку и посмотрела Кристилин в глаза. У вас вообще не возникало подозрений? Вообще. Спокойно отозвалась Кристилин, делая вид, что ее совсем не тревожит взгляд пожилой женщины. «Он любил Айрис?» Ретта подняла и со вздохом опустила плечи. «Сложно сказать. Он обращался с ней скорее как с куклой, чем как с дочерью, как с красивой игрушкой, которую можно приласкать и посадить на колени. Называл ее своей лучшей девочкой. Сомневаюсь, что это нравилось Ханне. Она не любила им делиться даже с Айрис. Звучит ужасно. Но, думаю, со временем она вообще перестала бы навещать Айрис». И со Стивеном все тоже сошло бы на нет. Ханни никогда не умела долго удерживать внимание. 4 года — немалый срок, — сухо отметила Кристилин. «Думаю, дело в Айрис. Ваш муж вполне мог прожить без Ханни, а она без него. Но дети меняют положение вещей, выворачивают жизнь наизнанку, как и сердце. Просто Ханни была слишком молода и эгоистична, чтобы это понять. Наверное, виновата я. Ведь я ее вырастила. Кристилин задумчиво отодвинула кружку. Ретта говорила с абсолютной откровенностью, не пыталась ничего утаить или оправдаться. Впрочем, как и извиниться. Вы очень прямолинейны. Казалось, наблюдение удивило Ретту. А как иначе? Это не могло закончиться хорошо. Но с возрастом понимаешь, что люди должны совершать собственные ошибки и иногда большие ошибки, чтобы понять собственную неправоту. Только обычно уже слишком поздно, и под удар попадает кто-то еще. Ханни думала лишь о развлечениях. Она знала, я позабочусь об Айрис, во всяком случае, пока могу. В этот момент на кухню зашла Айрис, сжимая в руках мишку. «Сок!» «Хорошо, я дам тебе сок». Ретта поднялась на ноги, опираясь на угол стола, и зашаркала по изношенному линолеуму к холодильнику. Дрожащей рукой она наполнила пластиковую чашку и закрыла ее крышкой. «Держи, детка!» Но Айрис утратила интерес к соку. Она уставилась на незнакомку, и в больших лиловых глазах виднелась уйма вопросов. Ретта взяла из ручки Айрис забытую чашку и поставила ее на стол, а потом обхватила девочку за плечи. «Это Кристилин, милая. Подруга. Была подругой твоего папы». Айрис наклонила голову, недоуменно нахмурив светлые бровки. Ретта посмотрела Кристилин в глаза и взяла со столешницы мятую пачку сигарет. «Ну, пойдем», — Ретта обхватила ручку Айрис и кивнула в сторону двери. «Тебе надо побыть на солнышке». Кристилин поняла истинный смысл сказанного Реттой. «Нане нужно покурить». Кристилин неуверенно последовала за ними на крыльцо и вниз по ступеням, где Ретта достала откуда-то пластиковое ведро и совок и вложила их в руки девочки. «Мы будем здесь», — пообещала старуха, забираясь обратно на крыльцо. «Ты сможешь нас видеть». «Мама приедет?» Ретта положила руку на грудь и на мгновение прикрыла глаза. «Нет, малышка, мама не приедет. Ей пришлось уйти, помнишь?» У Айрис начал дрожать подбородок, маленькое личико сморщилось. «Хочу маму!» «Я знаю, малышка, я тоже. Но она наблюдает за нами». Ретта подняла голову к небу и показала пальцем на белое облако. «Из рая, помнишь? И она любит смотреть, как ты играешь. Порадуешь мамочку? Поиграешь?» Айрис кивнула и с печальным видом побрела прочь, сжимая в руке совок. Ретта полезла в карман халата за пачкой сигарет, шурша целлофаном, вытащила одну и опустилась на стул рядом с Кристилин. «Тяжело на нее смотреть, верно?» — спросила старуха, зажигая сигарету и затягиваясь. «Очень». «Мне тоже». Голос Ретты дрогнул. Она сделала еще одну долгую затяжку и выдохнула дым. «Она почти не разговаривает, только отдельные слова, если чего-то хочет. Бедняжка, она так растеряна. У нее начались кошмары с тех пор, как Ханни... с аварии!» Кристилин кивнула, но промолчала. «Я устала, миссис Ладло, и я не в форме. Не ожидала, что в моем возрасте мне придется растить еще одного ребенка, и врачи тоже не радуют новостями. Не знаю, сколько еще». Кристилин перебила. «Но Рэй с женой, конечно». «Они уже сказали, нет, я не могу их винить. Они и так едва сводят концы с концами, а осенью появится еще один род. Не знаю, как справится Эллен. Она и с четырьмя-то не справляется, не говоря о пяти. Для Айрис просто нет места». «А что произойдет, если...» «Когда?» — поправила Ретта, выдохнув новую порцию дыма. «Если нет, есть только когда». «И Айрис?» «Ее заберут соцработники, если Рэй не передумает. А я очень сомневаюсь, что это произойдет». У Кристилин сжалось сердце, словно грудь вдруг наполнилась камнями. «Вы имеете в виду приемную семью?» Ретта тяжело вздохнула и отвела взгляд. «Знаю, это не лучшее место, но другого выхода нет». Кристилин молчала, отчасти потому, что не доверяла собственному голосу. Она попала в приемную семью, когда ей было 16, и представить не могла, каково придется ребенку возраста Айрис, тем более, что девочка уже плохо справляется с ситуацией. Но не позволит же Рэй отправить родную племянницу в приемную семью, если что-то действительно случится. Они ведь заберут ее, не отдадут чужим людям. В глазах у Ретты появились слезы, на лице отразилось отчаяние. «Он велел мне заботиться о себе получше, потому что они не пустят отродье Хани в свой дом. Словно Айрис виновата, что ее родители не были женаты». Кристилин оторопела. «Но как же христианская благодетель? Будьте как дети. Разве он не должен в такое верить?» Ретта растерянно покачала головой. «Я давно оставила попытки понять, во что верит этот мальчик. Но если хотите, спросите у него сами. Вон он едет по дороге, и, похоже, со всем семейством. Я совсем забыла. Они должны забрать кексы, которые я приготовила для церковной ярмарки». Кристилин подняла взгляд и увидела на дороге выцветший коричневый фургон в облаке пыли. «Я поеду», — сказала Кристилин, вскочив на ноги. Не хватало еще Ретте объяснять ее присутствие. «Ой, я оставила сумочку и ключи на кухне». Ретта удивительно быстро поднялась на ноги. «Я принесу». Смущенная Кристилин осталась одна на крыльце, наблюдая, как подъезжает фургон и открываются двери. Сначала выскочили дети, костлявые и бледные, и с дикими воплями разбежались во всех направлениях. Потом появился Рэй и обошел машину, чтобы открыть дверь для жены. Худая, как спица, но с огромным животом, она направилась к дому вслед за мужем, неся в руках покрытую фольгой кастрюлю. Кристилин отвела взгляд, с нетерпением дожидаясь Ретты, чтобы поскорее уехать. После ее рассказов она боялась не сдержаться и наговорить лишнего. Айрис играла с лопаткой в грязи. Она подняла голову и вздрогнула, когда дядя прошел мимо, едва удостоив девочку взглядом. Потом во двор забежали ее двоюродные братья и сестры. Айрис вся сжалась, когда старший мальчик с грязными светлыми волосами и в заляпанных джинсах перешагнул через нее, словно она щенок. Подойдя к крыльцу, Рэй смерил Кристилин взглядом, щуплый мужчина с острыми плечами и худыми конечностями. Из-за его спины пренебрежительно глянула на гостью Эллен Роулингс. «Добрый день», — холодно сказал Рэй. «Вы приехали к Ретте?» Прежде чем Кристилин успела ответить, на крыльцо вышла Ретта с сумочкой в одной руке и покрытой пленкой тарелкой кексов в другой. Старуха протянула сумочку с извинением во взгляде. «Рэй, это миссис Ладло. Мы как раз говорили о твоей сестре и племяннице». Рэй фыркнул со смесью отвращения и отторжения. Потом закрыл один глаз, словно взял Кристилин на прицел. «Вот как? Приехали из Мэна, чтобы поговорить о моей сестре?» «Теперь я живу в Вирджинии и приехала». «Знаю я, зачем вы приехали», — перебил он. «И скажу то же самое, что и полиции, когда они принялись тут что-то разнюхивать. Если в газетах появится моя фамилия, я вас всех засужу. Мы добрые, приличные люди, миссис Ладло. Мы просто пытаемся растить детей и жить своей жизнью. У вас был конфликт с моей сестрой, но теперь она мертва, и делать вам здесь больше нечего». Кристилин подняла подбородок, холодно глядя ему в глаза. Возможно, Рэй Роулингс не понравился бы ей с первого взгляда, но знание, что он способен отвернуться от ребенка, определило ее отношение. «Насчет растить детей. Это относится к Айрис?» «Она не мой ребенок». «Она — ваша плоть и кровь, часть семьи. Она — мерзость, рожденная во грехе. Не часть моей семьи». Кристилин ошеломленно посмотрела на него. «Вот как? Вы отправите племянницу в приемную семью из-за поступка ее родителей?» Она знала, что лезет не в свое дело, но не могла сдержаться. Невозможно было смотреть на Айрис и не видеть себя. Да, Кристилин попала в систему приемных семей в 16 лет, а не в 3, но это лишь математика. «Плата за грехи, миссис Ладлоу. Об этом написано в хорошей книге. Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов». «Слава ему!» — холодно пробормотала Эйлин, проходя мимо Кристилин и исчезая в доме с кастрюлей. Ретта строго посмотрела на внука. «Бога ради, Рэй, здесь же ребенок, а миссис Ладлоу — наши гостья!» Рэй пожал плечами. «Не моя!» Словно почувствовав, что стало темой беседы, Айрис бросила совок и подняла взгляд на Кристилин. Кристилин быстро отвела глаза, терзаемая молчаливой мольбой в лиловом взгляде ребенка. «Мне пора», — сказала она Ретте. «Спасибо за кофе и за все остальное. Я приехала за ответами, и я их получила, насколько возможно. Уверена, вам пришлось нелегко». Ретта кивнула со слезами на глазах. «Вы их заслужили. Хотя я сомневаюсь, что правда вам хоть чем-нибудь помогла». Кристилин тоже в этом сомневалась, но все равно сжала руку Ретты, прежде чем отвернуться и спуститься с крыльца. Рэй не двинулся с места, вынудив Кристилин протискиваться мимо. Она уже подходила к машине, когда услышала сзади шаги. Внезапно ее колени крепко обхватила Айрис. Ретта поспешила за девочкой. «Простите», — смущенно пробормотала старуха. «Она не любит, когда люди уезжают. Уже не понимает, кто вернется, а кто нет». Кристилин кивнула. Горло внезапно сдавило боль. Какое будущее ждет этого ребенка? С больной прабабушкой и дядей, который не хочет иметь с ней ничего общего. Однажды Ретта сляжет в постель или случится что-то хуже, и тогда за Айрис придут органы опеки. Женщина в практичных туфлях и с натренированной улыбкой. И Айрис исчезнет, ее поглотит система, слишком дефективная, чтобы ее защитить. Даже подумать страшно. Но, уезжая от домика Ретты, Кристилин могла думать только об этом.